Уже почти наступила полночь, когда Ван Мяо и Дин И вышли из боевого командного центра. Обоих пригласили туда послушать допрос Е, поскольку Ван имел непосредственное отношение к делу, а Дин был близким другом ее дочери. «Ты веришь тому, что сказала Е Вэньцзэ?» — спросил Ван. «А ты?» «В последнее время случилось столько всего невероятного. Но два протона, которые заблокируют прогресс всей человеческой науки, это, кажется...» «Тормози. Давай-ка для начала вот о чем подумаем. Триселериане выстрелили в Землю двумя протонами. Частицы преодолели расстояние в 4,5 световых года, и обе достигли цели. Такая точность просто выходит за пределы вероятного. На пути огромное количество препятствий. Межзвездная пыль, например. И Солнечная система, и Земля движутся. Для такого подвига требуется большая точность, чем если бы попробовать застрелить комара отсюда на орбите Плутона. Вот это стрелок!» При слове «стрелок» сердце Ивана ёкнуло. «И что это значит, по-твоему?» «Понятия не имею. А как ты себе представляешь субатомные частицы типа нейтрона и протона?» «В виде точки. Хотя эта точка имеет внутреннюю структуру». «К счастью, образ, который у меня в голове, гораздо ближе к действительности». Дин отбросил в сторону окурок. «Вот скажи, что это такое?» — спросил он, указывая на окурок. «Ну, сигаретный фильтр». «Хорошо. Глядя на него с этого расстояния, как бы ты его описал?» «Ну, точка, да и все». «Правильно». Дин отошел и поднял окурок, затем разорвал бумажную обертку. Глазам Вана предстал желтоватый губчатый материал, до ноздрей донесся запах горелой смолы. Дин продолжал. «Взгляни, если развернуть фильтр, то окажется, что адсорбирующая поверхность по площади равняется большой комнате». Дин выбросил окурок. «Ты куришь трубку?» «Я уж давно ничего не курю». «В трубках используется более сложный фильтр. Его можно купить за 3 юаня. Диаметр примерно такой же, как у сигаретного, но он длиннее и представляет собой тонкую бумажную трубочку, наполненную активированным углем. Если вынуть уголь, то получится маленькая кучка черных крупиц, похожих на мышиный помет. Но общая поверхность всех малюсеньких дырочек в угольках будет примерно с теннисный корт. Вот почему активированный уголь обладает такой сильной адсорбирующей способностью». Ван вслушивался в каждое слово собеседника. «И к чему ты ведешь?» «Губка или активированный уголь в фильтрах — трехмерные вещи. А вот их адсорбирующие поверхности — двумерные. Теперь ты видишь, что маленькая структура более высокой размерности может содержать в себе огромную структуру более низкой размерности. На макроскопическом уровне речь идет о пределе возможности пространства с большей размерностью содержать пространство с меньшей размерностью. Бог, этот старый скряга, во время Большого взрыва наделил макроскопические объекты только 3 пространственными измерениями и 1 временным. Но это не значит, что не существует большей размерности. В микромире, или точнее в квантовом мире, существует еще 7 дополнительных измерений. Плюс 4 измерения макромира. Итого, элементарные частицы существуют в 11-мерном пространстве времени». «И что?» «Хочу лишь подчеркнуть один факт. В масштабах Вселенной важным признаком технологического прогресса служит способность цивилизации контролировать и манипулировать измерениями микромира. Извлекать пользу из элементарных частиц можно и без этого, что проделывали уже наши волосатые дикие предки, разводя костры в своих пещерах. Управляемая химическая реакция — это манипулирование частицами, не затрагивающие микроизмерений. Конечно, оно тоже прогрессировало от грубого и примитивного к более тонкому. От костра к паровому двигателю, а затем и к электрогенератору. Нынешняя способность человечества манипулировать микрочастицами на макроуровне достигла своего пика. У нас есть компьютеры и наноматериалы. Но все это достигнуто без вмешательства в мир микроизмерений. С точки зрения более развитой космической цивилизации, компьютеры и наноматериалы в основе своей ничем не отличаются от костров. Это явление одного порядка. Вот почему в глазах инопланетян люди все равно, что клопы. К сожалению, думаю, они правы. А не мог бы ты объяснить конкретнее, какое отношение все это имеет к нашим двум протонам? Что в конечном счете может сделать пара протонов, достигших Земли? Как сказал следователь, одна ресничка бактерий содержит миллиарды протонов. Если бы эти два протона, посаженные на кончик моего пальца, полностью обратились в энергию, я бы, наверное, почувствовал разве что легкое покалывание. Ты этого бы не почувствовал. Даже бактерия ничего бы не почувствовала. Тогда что ты пытаешься сказать? Ничего. Я ничего не знаю. Что может знать клоп? Но ты-то физик среди клопов. Тебе известно больше, чем мне. Для тебя протоны не такой темный лес, как для остальных. Ну, расскажи больше. Пожалуйста. Иначе я не усну ночью. Если я скажу больше, вот тогда ты точно не уснешь. Выкини с головы. К чему сушить себе мозги? Надо учиться смотреть на все философски, как Вэй Чен и Ши Цян. Просто старайся делать свое дело как следует, и все. Пойдем выпьем чего-нибудь и отправимся на боковую, как подобает хорошим клопам.